do shit until they murder me. Здравствуйте, Елена Владимировна. Да. Компания «Эверест», старший. Вы чего там? Алло. Компания «Эверест», старший. Компания «Эверест», старший инспектор Филипповская Юлия Вячеславовна. Разговор записывается. На данный момент у вас есть задолженность перед компанией «Экофинанс». Сумма 27 000 100 рублей. Компания предоставляет вам требования о погашении полной суммы в течение 3 дней. Скажите, вам понятны требования компании? Значит, в силу того, что кредитор меня не уведомил о том, что передал дело третьим лицам, я от вас какую-либо информацию всерьез не воспринимаю. Вы так дышите в трубку, томно. На меня это не сработает. Что случилось с вами? Информационная кома наступила? Барышня, вы живы? Ау, взыскатели! Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышите? Слышу. Светлана Валерьевна? Кто спрашивает? Это звонок МФК, СМС-финанс, отдел взыскания. Меня зовут Сергарова, Санитар Николаевна, разговор записывается. Верно? Светлана Валерьевна? Да. По поводу просрочки звонок поступил. 10 дней задержана оплата по договору займа. 3524 рубля сумма заложена на сегодняшний момент. То есть это ваш просроченный платеж. Общая сумма 19634 рубля. До 11-го требования компании текущий долг закрыть. Оплата будет? Нет. В связи с чем? Не имеет значения. Ну хорошо, Светлана Валерьевна, а на каком основании вы отказываетесь, соответственно, от оплаты? Установлены компании сроки. Что значит просто отказываетесь? Компания вам пошла на встречу, предложила рефинансирование. Если мы вам его аннулируем, вернете все со всеми причитающимися. Почему такое халатное отношение к своим обязательствам? Не имеет значения. Ну что значит не имеет значения? Для нас имеет, Светлана Валерьевна. Вы задерживаете выплату, не возвращаете наши деньги. Для нас это имеет значение. Угу. А для меня то есть вы возвращать деньги не собираетесь в добровольном порядке. Я правильно вас поняла? Собираюсь. А на каком основании? Не имеет значения. Светлана Валерьевна, основание мне назовите ваше, чтобы информацию подкликать. Но для вас не имеет значения, а для нас имеет значение. Ну, если для вас это имело значение, вы бы фиксировали это, когда я говорю, а то 15 раз уже звоните, все одно и то же, никто ничего не фиксирует. Светлана Валерьевна, а в чем у вас проблема? Вам оформили рефинансирование, с условиями компании вы были согласны. Что изменилось? Ну, видимо, что-то случилось, передумала. А, передумали, да? Ну, хорошо, в таком случае я в очередной раз фиксирую вам отказ от оплаты с этими вытекающими последствиями. Сумма долга увеличивается, безусловно, все вернете со всеми причитающимися процентами дела, времени. Вот и все. До свидания, всего доброго. Здравствуйте, Некрасинайская компания «Аутида». Елена Александровна. Говорите. Елена Александровна. Да говорите. А почему оплату? Вы представьтесь вначале. Компания платит. Мельников Максим Андреевич меня зовут. Как вас зовут еще? Лена Александровна. Мельников Максим Андреевич меня зовут. А почему я должна производить оплату? Потому что вы денег должны. И чего? Я же отказываюсь от оплаты. Вы забыли? Отказываетесь от оплаты? Да. Ну, да. Диктуйте отказ от оплаты тогда. Уже я сказала вам. Ну, еще раз скажите. Отказываюсь от оплаты, говорю еще раз. Хорошо, фиксирую отказ от оплаты. Отлично. А вы что будете делать дальше? В суд обращаться? Я ничего не буду делать. Вам же чего-то ну, нужно от меня. Мне от вас ничего не нужно. Зачем мне что-то делать? Понятно. Хорошо, всего доброго. Пока-пока. До новых звонков. Thank you. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Коваленко Иван Владимирович. Я представляю интересы компании ПАО «Сбербанк». Уведомляю вас о том, что все разговоры записываются. Скажите, пожалуйста, Светлана Яковлевна знакома? Очень. Это вы, я правильно понимаю? Правильно. Также я являюсь специалистом управления административного взыскания компании ООО АБК. А, понятно. Вот это что за привычка такая? Вы к Сбербанку не имеете вообще никакого отношения, АБК. Светлана Яковлевна, мы... Лицо. Это что за новости такие? Сначала попал Сбербанк. Со Сбербанком мы работаем на... Фамилия, имя, отчество, называется? Коваленко Иван Владимирович, специалист управления административного взыскания компании ООБК. Ага, мы действуем на основании агентского договора... Вот договор агентский мне пришлет Сбербанк, чтобы я ознакомилась, либо уведомление о том, что привлек АБК. Тогда мы не обязаны этого делать. Сбербанк обязан. На основании чего вы так решили? На основании 230-го федерального закона, статья 9, пункт 1. При этом этого не прописано. Подайте умная тетя трубку, я с ней поговорю, если вы новенький. Светлана Яковлевна. Да. На 5 декабря 2018 года у вас имеется перед ПАО «Сбербанк» просроченная задолженность, которая составляет 17 982 рубля 25 копеек. Просрочка составляет 133 дня. Последний платеж от вас поступал 26 ноября 2018 года. Сумма последнего платежа составляет 4 рубля 5 копеек. Чего непонятно? Светлана Яковлевна, я вам еще раз повторяю, на 5 декабря 2018 года... Вы скажите, что ваш скрипт не сработает со мной, что мне вообще плевать, что вы там читаете. У вас имеется я не получила, я задолженность по кредитной карте. На компанию АБК, которая незаконно мне совершает звонки. Да скажи суфлеру, пусть тише бубнит, ну что за фигня-то, а? Вообще, падаете лицом в грязь передо мной. Тут. Здесь специалистов... Много. Да я слышу, бубнешь вот этот в ухо, и ты повторяешь потом то же самое. Светлана Яковлевна. Да. Обращаю ваше внимание, что на 5 декабря 2018 года у вас... Внимание, мне вообще наплевать. По кредитной карте имеется задолженность. Тупая. Я тебе говорю нахер, иди со своим АБК. Пока уведомление я не получила, ходим нахер каждый день. Светлана Яковлевна, от кого вы ждете уведомления? От кредитора своего я жду уведомления о том, что привлек третьих лиц. Пока уведомления срок нет, просрочки у вас АБК составляет 133 дня. АБК. 130 дня. Собираем, 3 дня у вас. Разбегаемся, сначала бьемся головой об стену, все дружно, а потом идем нахер. Хорошо, давайте с вами какой-то конструктивный диалог хрен построим. Вам, вы вообще третье лицо, с какого хрена я буду вести с вами конструктивный диалог? На основании агентского договора, статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Свои права, тогда и будем вести конструктивный диалог. А пока не доказали, будете нахер ходить. Наша деятельность регламентируется Роскомнадзором. Еще раз повторяю, идите на 230-м федеральным законом. Что вы тупорылые там все такие сидите, идиоты, вам уже все сказано. Вы всегда невежливо общаетесь с людьми. Я с незаконными звонилками всегда звоняюсь невежливо. Еще вопросы есть какие-то умные? Умных вопросов? Ну, я не знаю. У вас задолженность образовалась по кредитной карте. Это не вопрос. Это тема нашего с вами диалога. Мы не общаемся на эту тему, вы третье лицо. Если вы отказываетесь общаться. Конечно, боже, бинго! Сколько раз еще тебе надо это сказать, чтобы до тебя дошло, тупица? Всего доброго. Пока, мудозвон. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Совкомбанк, это звонок. Меня зовут Николай Алексеевич. Наталья Тимофеевна, я могу поговорить? Говорите. Наталья Тимофеевна, по карте задолженность сохраняется 15 дней в Совкомбанке. 2150 рублей сумма долга на сегодня. Требование банка до 10 декабря оплату внести. То есть в понедельник включительно. Поступит платеж? Нет. У вас есть законное основание на удержание средств? Обязательно. Какое назовите? Судья назову. Если вы говорите о законе, то есть смысл судья апеллировать законами исключительно в суде, а не в телефоне. А, то есть вы решили, что если до суда дело дойдет? Телефона. Конечно, дойдет. Как это неизвестно? Как это неизвестно? Я вам представился. Но я могу представить звонок вам с головного офиса Совкомбанк. Слушайте, Наталья Тимофеевна, мы разговариваем о ваших обязательствах, мы разговариваем, те, которые реквизиты указаны в вашем договоре. Мы не просим на свой счет оплачивать, да, а погашение задолженности. В любом случае, слушайте, вы для меня не более чем с такой политикой, знаете, мы ни о чем с вами не договоримся. Я не собираюсь с вами ни о чем договориться. Исполнение обязательств. Не надо, слушайте. Зачем? Мне не интересно, что вы там говорите, что вы там у себя фиксируете, что там, как там, это все скучно. Вы вообще кто? Я с кем разговариваю? Дед Мазай. Я как понимаю, вы не Наталья Тимофеевна, да? Чего это вы вдруг решили? Ну, по голосу понимаю, слишком а молодо. По голосу? Да? А, ну, спасибо за комплимент. Угу. Кем приходится-то вам в итоге, Наталья Тимофеевна? Мной. Мы перезвоним позднее, готовься к разговору. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна. Кто спрашивает? Национальная служба взыскания. А это вы? Я-то я. Вы кто? Это вы. Меня зовут Ищенкан Александровна. Разговоры записываются. Звоним по поводу невыполненных финансовых обязательств перед МИКО финансовой организации. Почему не оплачивается? А вы почему интересуетесь? Представляем интересы по агентскому договору. Мне не пришло пока еще уведомление от кредитора о том, что вам было передано дело. А они не должны вас об этом уведомлять. Серьезно? Вот да. Это новости. А 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. О чем гласит? О чем гласит? Расскажите мне. А вы не в курсе, да? Удивительно, работая на вашей работе, не знать законодательство, которое регламентирует вашу работу. Странно, я понимаю, что вы очень хотите отойти от темы. Нет, у нас с вами не может быть никаких общих тем. Я не получила уведомления о том, что кредитор привлек третьих лиц к взысканию просроченной задолженности. До тех пор, пока не пришло заказное письмо с уведомлением о вручении, либо не пришел ножками ко мне курьер и не вручил данное письмо. Нечего нам с вами обсуждать. Общих тем не имею. Почему вы долг не оплачиваете? Елена Александровна. Вы отходили, когда я только что говорила, что мы с вами не можем обсуждать вопросы. Нет, вы, видимо, отходили, когда я задавала вам вопрос, а вы мне совершенно уведомление. Вы почему пытаетесь проигнорировать тот факт, что вы осуществляете сейчас звонок незаконно? Мы осуществляем звонок законно, нам передали ваши данные, мы работаем по агентскому договору. Где? А где доказательства, что вы взяли деньги и отдаете их неумышленно, не отдаете? Удерживаете себя, и доказательства от нее требуют. Вы ерунду не говорите, у нас есть замечательная такая штука, называется она презумпция невиновности. Я не обязана ничего доказывать, сначала нужно доказать обратное. Ну, у меня документы есть, которые подтверждают, что у вас сумма долга на 6 декабря. Вас это вообще интересовать не должно. Абсолютно. Хорошо, позвонит вам, в нормальном, адекватном расположении духа. Не-не-не, я для вас буду всегда только в таком расположении духа. Да? Так что не надейтесь. Ну хорошо, тогда мы вышлем по адресу регистрации, вам возьмем группу. Ой, присылайте. Отлично. Вот заодно, когда приедут, вы желательно согласуйтесь со мной. Ожидайте. Предварительно. Подождите, мы же с вами договариваемся о выезде выездной группы. Когда они поедут, вы мне предварительно, пожалуйста, наберите, чтобы я была дома, чтобы я ожидала их. И пусть они захватят с собой копию агентского договора. Я с ней ознакомлюсь, и вопросы будут исчерпаны. Прекрасный вариант. Эй, вы там? Ну куда же вы, НСВ? Если не представляетесь. Я вам озвучила, что меня зовут Юлия Викторовна. Вы не диктор, чтобы что-то озвучивать. Вы должны называть свою фамилию, имя, отчество в начале каждого взаимодействия. 230-й федеральный закон. Вам не писан, что ли? Почему я должна у вас уточнять, как ваша фамилия? Это что такое? Наталья Тимофеевна, почему 39 дней вы не вносите оплату по кредитной карте? Вы игнорируете мои вопросы. Вы сейчас сознательно нарушили закон или это регламент вашего банка? Я озвучилась вам, представилась согласно законодательству, то, какой есть регламент в банке. В начале каждого взаимодействия вы обязаны назвать фамилию, имя и отчество. Не после того, как я вас прошу, а в начале взаимодействия. Почему сейчас вы позволили себе скрывать от меня свою фамилию? Я ее не скрывала, я вам озвучила, что меня зовут Синицына Юлия Викторовна. Это вы Альфа-банк. Вы сказали это только после того, когда я у вас спросила. Я спрашиваю еще раз, почему вы не назвали свою фамилию, как это требует законодательство, в начале. Начало это только когда я сказала «Алло», вы представляетесь. Почему вы этого не сделали? Я представляю согласно регламенту банка. А, то есть в регламенте банка у вас прописано нарушать закон. Хорошо, так и запишем. Судебным приставам передадим. Пусть они полюбуются, как у нас Альфа-банк взыскивает задолженность. Ну, давайте, взыскивайте, взыскатель. Почему вы 39 дней не вносите оплату по вашей кредитной карте? Не хочу и не плачу. То есть вы отказываетесь оплачивать? То есть отказываюсь, да. Хорошо, отказ от оплаты зарегистрирован на сегодняшний день. 14 770 рублей у вас составляет сумма задолженности. Также имеется неоплаченная комиссия за услугу Альфа-чек в размере 150 рублей, которая будет списана позднее из доступного лимита. Вопросы ко мне какие-то по задолженности еще остались? Можете быть свободны. Оплату мы сегодня ожидаем, дело до суда и судебных приставов не доводите до выставления остатка по 811 статье. Также не допускайте занесения межбанковский черный список по 218 федеральному закону. Вообще ни на минуту. Куда мне доводить, не доводить? От человека, который сам нарушает закон, я вот не нуждаюсь абсолютно в этих рекомендациях. Всего доброго, до свидания. Пока-пока.